Третье. Петр шел по Йоханнесбургу. Солнце палило. Воздух, казалось, пах потом и пылью. Над сталелитейным заводом косматился дым. Петр представил рабочих, упышущих жаром печей. Адовая работка, совсем не то, что у него с Дмитрием. А что ни говори, они устроились отлично. Судьба их решилась в тот же день, после осмотра прииска. Разговор начался за обедом. Хозяин потребовал, чтобы они без стеснения выложили все, что думают о работе его предприятия. Они и выложили. Чего им было стесняться? Петр сказал, что на прииске не видно глаза, понимающего в горном деле. Выработка ведется неграмотно, слепую. Сказал, что не хватает механизмов и самых простых приспособлений, которые бы улучшили дело. Петр обругал английские барабаны и предложил поставить вашгерды, какими повсюду пользуются в России. Боза слушал внимательно, не перебивал, лишь изредка вставлял вопросы. Похоже, было ему даже нравилось, как ругают его прииск. Иногда он взглядывал на дочь, так будто приглашал ее одобрить речи этих парней. Изабелла прислушалась с интересом. Судя по всему, отец очень любил ее и баловал, но не избаловал. В грациозной, чистой, совсем молоденькой девушке уже просыпалась практическая мудрость женщины. Не забывая следить, чтобы тарелки и кружки на столе были полными, Изабелла не теряла нить беседы и очень кстати то посмеивалась умненько, то хмурила свои темно-русые брови. — Ну ладно, — сказал наконец Бозе. — Вижу, я придется еще раз поклониться Петерсону за его доброту. Послал он мне хороших помощников. — Как думаешь, дочка? Ведь я и сам видел, что не так, как надо, идет у меня дело, да не во всем умел поправить. Что может наш Якоб Мор? У него бдительный глаз и крепкая рука. Негров он, отдадим ему должное, умеет приструнить. Но разве понимает что-нибудь Якоб в горном деле? Да еще меньше меня. Дядюшка Класс, тот кое-что смыслит, но у него одна забота — рюмочка. Дай ему жалование да выпивку, а на остальное старику плевать. Вот так, мои друзья, мы и живем. Того и глядишь, вылетим в трубу. Бозе встал, широкоплечий, седоватый верзила, торжественно выпятил бороду. — Теперь выпьем за Штейгера прииска, Питера и механика Дика. Аминь. С того дня прошло уже больше месяца. Петр и Дмитрий не знали отдыха. Петр занялся подземным хозяйством, руководил прокладкой новых штолен. Дмитрий орудовал большей частью на поверхности. Немало хлопот они задали Бозе, но тот был доволен. Один перевод промывки на вашгерды увеличил выход золота чуть не в полтора раза. Старый Класс все нововведения принял безропотно, даже с одобрением. Не противился и Мор. Увеличение добычи повышало его жалование. Однако неприязнь якобы к двум пришельцам не исчезла. Наоборот, росла, хотя он и старался не проявлять ее открыто. Понимал, что этими двумя парнями хозяин дорожит. Однажды Петр, увидев, как Мор лупит своей палкой негра-забойщика, гневно окрикнул его, поманил в пустой штрек. — Вот что, Якоб, прекратите-ка это мордобитие. Мор прищурил на него льдистые глаза. — Не суйтесь не в свое дело, Питер. — Вы что будете мне приказывать? Я просто выброшу эту палку, а я выброшу вас. Это мы посмотрим, кто кого, — Петр усмехнулся. Усмешка совсем разозлила Мора. Он был готов кинуться в драку, но сдержался, сник, — сказал. — Ладно, Питер, не будем ссориться из этих грязных негров. — Да мне наплевать, негры они или белые. Они работают, и не такая уж легкая у них работа, а тут еще палка. В общем... Я повторять не буду. Петр повернулся и, пригибаясь, выбрался из штрека. Как узнали об этом негры? Наверное, подсмотрели, подслушали. С Петром после этого случая они стали особенно почтительны, но в почтительности было уважение, не страх. Жили они с Дмитрием совсем недалеко от прииска. Сняли домик. Надо было заодно нанять хотя бы стрепуху. Они все оттянули. Уж очень непривычно и неловко это было. Готовили пищу парни сами, сами мыли полы, только стирку отдавали заходившей к ним раз в неделю разбитной молоденькой мулатке Марте. Частенько наведывалась к ним Изабелла. Заходя, она всякий раз говорила, что заглянула на минутку по пути и всякий раз задерживалась на час-два. Девушку и смешила, и злила, как они ведут хозяйство по дому. Она принималась наводить порядок и радовалась, как по ее командам, озорным и властным, суетятся два здоровенных парня. Петр ловил себя на том, что в сердце его пробивалась нежная привязанность к этой стройной сероглазой девчонке. Стоило ей показаться вдали, сердце начинало сладко ныть. Он старался не показывать своих чувств, и лишь в его мимолетных, украдчивых взглядах, которых Петр и сам боялся, можно было прочесть невысказанное. Держалась Изабелла с ними по-разному, с Петром и Дмитрием, с первым как со старшим, со вторым на равных. Над Дмитрием она шаловливо посмеивалась, называла его русским медведем, и рьяно и придирчиво учила его языку, с которым он, в отличие от Петра, был не в ладах. Тот очень старался угодить своей учительнице, и однажды, выучив наизусть голландскую детскую песенку, несколько дней изводил друга, рокоча ее басом на какой-то лихой плясовой мотив. Шел второй год, как парни ушли из родного березовского дома. О доме они говорили редко и всегда как бы с усмешечкой в свой адрес. Вот, дескать, учудили чудаки, попали в чужие сани и из грязи да чуть не в князи. Посмотрела б тетя Кланя на нас, дала с бодиеву, вспомнил как-то Дмитрий свою тетку и головой покрутил. Отписал бы ей письмо. Собирался, да, раздумал что-то. Все одно не поверит. Вот уже вернусь, расскажу. Говорили-то редко, а вспоминали, почитай, каждодневно. Порой накатывалась и свербила, как зубная неотступная боль, глуховатая, но длинная тоска. И никуда от нее не спрятаться, кроме как с головой уйти в работу. Петру не доставало книг, у Боза их не было, только Библия да несколько тощих брошюр по горному делу. Вот и выбрался сегодня потолкаться в книжных лавках, купить что-нибудь для души, заодно и город просмотреть. Дмитрий остался дома. Загорелось ему особый с секретом кухонный шкаф смастерить. Над городом полыхало мартовское солнце. Но разноликая пестрая толпа на улицах мало обращала на него внимания. Движение было деловитым, и многочисленные чужаки-приезжие, еще не нашедшие работу и пристанище, тоже приноравливались к напряженному городскому ритму. Хотя на каждого белого здесь приходилось 2-3 кафра, услышать негритянскую речь на улице было трудно. Звучали голландский, французский, китайский, немецкий, но больше всего английский язык. Последний в Йоханнесбурге преобладал и был общеупотребителен. Англичане вообще прибирали к рукам этот город, главный центр золотодобычи в стране. Вокруг повсюду возникали английские концессии. С английского голоса пели местные газеты. Все больше любителей наживы с Британских островов перебиралось к холмам Витватерсранда. Йоханнесбург, город почти младенческого возраста, рос не по годам, по дням. Петра привлекла вывеска первого же оружейного магазина. Он купил 2 веблея, точно таких же, как у Петерсона. Потом, не устояв перед натиском торговца, приобрел Мартини Генри, тяжелое, но верное 10-миллиметровое ружье, затем объемистую жестяную баклагу, обшитую войлоком, и, наконец, патронтаж. Хозяин магазина, ирландец, с утра изрядно хлебнувший спиртного, почему-то усиленно расхваливал и навязывал ему еще и седло, наверное, принял за фермера, вырвавшегося в город из провинции. Петр от седла отказался, но подумал, что со следующих получек обязательно будет откладывать деньги на покупку коня. В книжную лавку он вошел увешанный оружием. В полутемном помещении было безлюдно и прохладно. Книготорговец, видимо, не очень избалованный посетителями, был рад покупателю. У Петра разбегались глаза. Никогда он еще не имел своей библиотеки, а теперь его охватила жадность. Он указывал то на одну книгу, то на другую, предчувствуя, как усядется дома в кресло, обложит себя этими сокровищами и будет наслаждаться неслышной беседой с десятками умных, знающих людей. И никакого коня он покупать не станет, а соорудит во всю стену книжную полку и в следующую получку, и в третью, и в десятую будет приходить только сюда и никуда больше. Он совсем загорелся, увидя десятитомную иллюстрированную энциклопедию Чамберса. Энциклопедические словари казались ему кладезем знаний и мудрости, он давно мечтал иметь такой. Книг набралось много. Петр даже испугался, хватит ли денег рассчитаться. Денег хватило, в кармане был весь запас своих и Дмитрия. Но стало совершенно ясно, что покупки ему домой не утащить. Хозяин лавки, рассыпавшись в благодарностях, предложил свои услуги. Сбегать и кликнуть извозчика или носильщика. — Спасибо, я еще поброжу, а потом зайду к вам, — сказал Петр. Книготорговец с поклонами проводил его до выхода. Петр пошел поискать какую-нибудь харчевню, хотелось есть. У большого дома под британским флагом полицейский широким взмахом руки задержал его. — Минутку. Из дома к экипажу направлялся невысокого роста бородатый бур в сюртуке, элегантных черных панталонах. Его, как только что Петра, хозяин лавки, провожал с поклонами какой-то важный господин. Бур взобрался на мягкое кожаное сиденье, приподнял шляпу, и ходкий рысак с места пошел рысью. Полицейский вытянулся козыряй. — Кто это? — спросил Петр, устоявшего рядом длинновязого бура. — А, не знаешь. Сам Питер Якоб Жубер, наш главнокомандующий. Длинновязый задумчиво почесал нос. Что-то зачастил генерал к англичанам. Не первый раз вижу. Коммерция в наши дни правит людьми она. На коммерцию Петр внимания не обратил. А вот тому, что генерал, главнокомандующий, был одет не по-военному, подивился. В небольшой прокуренный таверне ему подали яйца, копченую селедку, хлеб и кружку светлого крепкого эля. Прихлебывая, отдающий хмелем английское пиво, Петр с аппетитом принялся за еду. Вдруг он почувствовал, что кто-то в упор смотрит на него. Петр поднял голову. Худой и оборванный, почти черный, негритянский паренек, стоящий у порога, не сводил с него жадного взгляда. «Пошел вон!» — крикнул хозяин кабачка. Парень съежился, испуганно отступил за порог, но не ушел. Большие, казавшиеся черными, глаза смотрели затравленно-тоскливо. — Дайте мне еще хлеба и хороший кусок мяса, — сказал Петр хозяину. Тот понял, зачем это. — На свои деньги вы можете купить у меня все, но будет лучше, если этот оборванец поест за дверью. — Ладно, ладно, — пробурчал Петр. — Прибавьте еще пару яблок. С едой в руках он шагнул из таверны. Чернокожий отшатнулся от него, а глаза впились в еду. Он даже, показалось Петру, клацнул зубами. — А вот, держи. Руки у паренька дрожали. — Держи, — говорю. Тот выхватил мясо и хлеб, отпрянул и тотчас же начал жадно есть. Похоже, во рту у него не было ничего уже несколько дней. Петр набил трубку, закурил. Много ли прошло времени? Все было съедено. — Ого, — сказал Петр и шагнул обратно в таверну. купить еще что-нибудь. Он выгреб из кармана последнее серебро. Вторую порцию паренек уничтожил так же быстро. Он не сказал еще ни слова. — Ну как? Теперь получше? — Петр весело похлопал себя по животу. Юноша в ответ лишь боязливо улыбнулся. Петр про себя прикинул что-то, сказал, — Хочешь мне помочь? — О, добрый господин! Сложив ладони у груди, паренек поднял голову. Толстые губы его дрожали, лицо пересекал рубец. — Ладно, идем со мной. Петр двинулся к книжной лавке. Парнишка-негр покорно поплелся сзади, но Ковалев велел пойти рядом. Ему было жаль этого тощего бродяжку с большими печальными глазами. — Как тебя зовут? — Каамо. — Где ты живешь? Каамо беспомощно оглянулся и развел руками. — Везде и нигде. Так можно было его понять. — А где твои? — Где отец, мать? Паренек опустил голову и медленно помотал ею. — Ты хоть умеешь разговаривать? — Плохо. Мало. Петр вдруг остановился и принялся вновь рассматривать своего чернокожего спутника. — А что, — подумал он, — обучим его щи варить, хлеб печь и заживем маткой троицы. Каамо не понимал, с чего так заинтересованно рассматривает его этот молодой добрый бородач. Не понимал, а улыбнулся. Губы сами расползлись.